22 апреля новая депеша. Всего важнее теперь определение доли Венского двора в разделе Польши. С нетерпением жду известий, как австрийские требования приняты в России. Если Венский двор получит все, то не будет никакого равновесия между нашими приобретениями, и весы покачнутся на его сторону, тем более, что он уже и теперь сильнее меня. Чтобы восстановить равновесие, надобно и наши доли сделать значительнее. Но если Россия не слишком поторопится во всем этом, то я надеюсь, что еще все может уладиться дружелюбно в Петербурге. В Берлине, впрочем, скоро успокоились, нашедшие средства примирить австрийские требования с прусскими выгодами. Английский посланник в Берлине дал знать своему двору о письме принца Генриха одному доверенному лицу. В этом письме говорилось: «Требования Австрии чрезмерны. Мы должны торговаться с Венским двором как с купцом и покончить торг как только можно. Если он не спустит свои требования, то мы поднимем свои. Бояться разрыва, но этого никогда не будет. Участники могут найти выгоду только в соглашении». В Петербурге 13 апреля в присутствии императрицы в Совете читалось объявление Венского двора о польских землях, которые он определил себе. Совет решил, что надобно стараться исключить из австрийской доли соляные копи и город Львов. Первые в уважении причин, представленных королем прусским, и также, чтобы не лишить польского короля главного дохода, который идет с этих копий, а Львов нельзя отнять у Польши, потому что там составляются и хранятся все акты польского шляхетства. На основании этого решения было сделано Венскому двору представление о необходимости ограничить его долю. В этом представлении было вычислено, что Россия получает 550 600 душ народонаселения, Австрия 816 800, а Пруссия 378 750. Сольмс уведомил короля, что Панин уже говорил с князем Лобковичем о невозможности согласиться на австрийские требования. Фридрих, выражая надежду, что внушения Панина произведут надлежащие действия, писал Сольмсу 17 мая, что надобно желать скорого окончания дела, тем более что Франция не пренебрегает ничем, чтобы поссорить Австрию с Пруссией. По известиям, полученным в Берлине, Франция надеется успеть в своем намерении, возбуждая Порту к продолжению войны, и вполне убеждена, что ее внушения и убеждения получили полное торжество в Константинополе. Французское министерство воображает также подействовать на императора внушениями, что ему выгоднее действовать слабо в примирении России с Портою, выгоднее для него, чтобы эти государства взаимно истощали друг друга, причем Австрия будет продолжать получать турецкие субсидии. По мнению французских министров, военного и морского, Франция должна предложить Порте выгнать русский флот из Средиземного моря, тогда Порта, ободренная эту диверсию, будет продолжать войну и вознаградит свои потери, а Венский двор, возбужденный таким отважным действием со стороны Франции, возвратится к союзу с нею, чтобы освободиться от соглашения с Россией и Пруссией, к которому приступил по неволе. Планы эти действительно были предложены, писал король, но так как у Франции совершенно недостает главных средств, системы, твердости и денег, то, наверное, от них откажутся. Граф Вельгурский, польский уполномоченный во Франции, получивший известие о вступлении австрийских и новых русских войск в Польшу, тотчас поехал в Версаль для сообщения этих известий герцогу Эгильону. Последний выслушал его с неудовольствием и нетерпением, как человек, знающий гораздо более. Когда Вельгурский спросил, что же Франция, неужели покинет Польшу в беде и даст ее в раздел соседям, то герцог отвечал ему: как пособить делу? Ваша слабость чрезвычайная, и наши усилия будут бесполезны. Это событие есть следствие вашего разъединения и гадких интриг моего предшественника». Фридрих писал далее: «Гнев польского короля и его фамилии преимущественно направлен против меня. Они бы желали, чтобы Россия и Австрия взяли втрое больше, чем я. Они надеются, что Порте не примирится, узнавшие о проекте раздела Польши. Надеются также поднять раздор между ними, надеются, наконец, что отдаленные державы поднимутся против наших приобретений». Дело затянулось, что сильно раздражало Фридриха. «Посылаю к тебе письмо русской императрицы», — писал он брату Генриху. «Из него я вижу, что она уже не так довольна австрийцами, как прежде. Князь Кауниц влагает в эти переговоры весь дух шиканства, какой только они допускают. Это меня бесит, ибо замедляет вступление в обладание нашей долей и причиняет всякого рода неприятности как относительно поляков, так и других иностранных держав, которым при таком нерешительном положении не знаешь, что отвечать. Я видел большую часть куска, который выпадает на нашу долю. Мы всего больше выигрываем относительно торговли. Мы становимся хозяевами всех произведений и всего ввоза Польши. А самая главная наша выгода состоит в том, что, становясь господами хлебной торговли, мы не будем никогда терпеть голода». Молодой подражатель старого Фридриха, император Иосиф, также сгорал нетерпением и сильно жаловался брату Леопольду на медленность, с какой велось дело в Вене. Он писал, что никак нельзя уступать требованиям России, что Австрии необходимо иметь часть краковского воеводства для сообщения с Силезией и Моравией, необходимо иметь соляные копи, ибо это почти единственная доходная статья во всей Галиции, необходимо иметь Львов, ибо это единственное место, способное быть правительственным центром. От 17 июня Иосиф уведомлял брата, что генерал Дальтон уже занял соляные копи и привел к присяге чиновников. 9 июля Иосиф писал брату, что дела в Польше идут порядочно. Австрийские войска выхватили из-под носа у русских Тынец. Крепкий монастырь Тынец, в котором засели конфедераты, был обложен Суворовым, когда к нему приблизились австрийцы под начальством генерала Дальтона.